Кромешная темнота окружала их, и только два луча света от прожекторов стали их оружием против мрака. От света на стены ложились причудливые тени. Простая груда разбитых ящиков вырисовывала на стене силуэт монстра, который, казалось, сейчас оживет и набросится на них. Эхо разносило звуки шагов во все направления. На полу появилось больше луж, а звук журчащей воды стал громче и отчетливее. Они шли не спеша, внимательно всматриваясь вперед и по сторонам, когда доходили до развилок. КПК Криса в шахтах не улавливал сигнал спутника, и они теперь были лишены как связи, так и карт. Единственная надежда оставалась на компас, да на собственное чутье. Несмотря на все повороты коридоров, маршрут в конечном итоге все равно выводил в необходимое направление. Лужи на полу стали более обширными и глубокими, и скоро агенты зашли в затопленную часть шахт. Уровень воды достигал колен, и Крису вспомнилась кавказская миссия 2003 года. Тогда он и Джилл вымокли насквозь, пересекая почти полностью затопленный коридор комплекса с акулами-мутантами. С учетом того, что температура в помещении была ниже нуля, они продрогли до костей. Сейчас же, при выходе на поверхность, мокрые ботинки не вызовут особого неудобства, в отличие от того случая. Редфилд вспомнил, как они с Джилл тогда обрадовались, когда добрались до чана-крематория, и как, воспользовавшись отсутствием неприятеля, смогли немного погреться и просохнуть. «Джилл, сколько же всего мы пережили плечом к плечу! И радости, и трудности, и невзгоды!» Проход впереди сузился, и Крису стало труднее держаться так, чтобы не заслонять свет. Туннель постепенно поворачивал вправо. Крис и Шева на всякий случай сохраняли молчание, обмениваясь при необходимости лишь скупыми фразами или жестами. От нервного напряжения участилось дыхание. Крис сосредоточился на своем дыхании. Вдох, выдох, вдох, чтобы немного успокоиться. Густая тьма и узкие стены вызывали легкий приступ клаустрофобии, который нужно победить. Паника — плохой советчик, если вдруг произойдет стычка. Но все равно, то и дело казалось, что сейчас из-за поворота кто-то бросится на них. Но агенты продолжали шагать дальше и никого не встретили. Постепенно уровень воды стал ниже, вскоре они покинули затопленный отрезок пути, но по-прежнему их окружала темнота, и конца мрака не виднелось. Теперь каждый шаг сопровождался хлюпаньем в ботинках, и, как ни старайся, тихо двигаться не удавалось. «Ничего, выйдем на поверхность, все просохнет за минуты». Поворот сменялся поворотом, но нигде ни малейшего кусочка света. Из темноты появились две черные руки и мгновенно вцепились в горло Криса. Прожектор в руках Шевы на секунду выхватил из черного пространства лицо, и Редфилд увидел красные глаза инфицированного человека прямо перед собой. Они злобно смотрели на него, а руки все сильнее сжимали шею. Крис сумел в первые же мгновения подавить в себе инстинкт, который требовал отпустить дробовик из рук и попытаться разжать хватку. Вместо этого агент ткнул стволом в подбородок врага и спустил курок. Из-за громогласного выстрела звон в ушах не давал расслышать ничего более. Голова врага попросту лопнула, а из окровавленной шеи тут же появились щупальца паразита. Кто-то ухватил Шеву за плечи и дернул, отчего девушка выронила прожектор. Аломар вскрикнула от неожиданности. Светильник стукнулся о пол, но, к счастью, не разбился, осветив на мгновение приближавшихся из бокового туннеля людей. Агенты попали в ловушку к инфицированным, спрятавшимся в темноте. «Шева, я ничего не вижу!» — крикнул ей Крис и обернулся. Он увидел девушку, наполовину освещенную брошенным прожектором, и инфицированного, схватившего ее сзади. Крис подскочил к напарнице и изо всех сил саданул прикладом человека, который удерживал девушку, размозжив ему лицо в кровавое месиво. Шева нырнула на пол и, подхватив фонарь, попыталась осветить то, что было впереди и по сторонам. В этот момент она увидела, как к ней подходит обезглавленное тело, и большой паразит нависает прямо над ней. Снова оглушительно грохнула Крисова Итака. И тело паразита разлетелось на кусочки, а обезглавленный труп рухнул на пол шахты. Шева развернулась и осветила две другие цели, которые выбежали из бокового туннеля. Нейтрализовать их, а также человека, которого Крис ударил прикладом, не составило особого труда. В скором времени агенты подошли к освещенному участку новой дежурки с лифтом, и Шева, облегченно вздохнув, положила изрядно надоевший прожектор на пол. Лифт неспешно поднимал агентов на поверхность, где их ждал свежий воздух, теплые лучи заходящего солнца и продолжение их миссии. Крис сверился с часами. Весь казавшийся бесконечным поход по черным туннелям занял всего около полчаса. Какую встречу организовал им Ирвин? Не мог же он оставить свое убежище без защиты? Редфилд желал взять живьем проклятого ублюдка и выяснить, наконец, что это за женщина на фотографии с лицом Джилл. Но удастся ли это затея? Солнце уже клонилось к закату, когда агенты покинули сумрак подземелья. Вокруг возвышались производственные строения, краны и погрузчики. Прямо посреди двора кто-то оставил огромный, многотонный самосвал. Невдалеке стояло двухэтажное здание администрации, где, по информации центра, и нашел временное прибежище Ирвин. Крис и Шева укрылись за пирамидой из пустых бочек и внимательно осмотрели территорию на наличие часовых или засады. Пусто. Лишь на втором этаже административного здания Шева приметила какое-то движение. «Вот черт!» — шепотом выругался Крис. «Не мог ведь он не оставить никого для охраны собственной персоны. Может, у него нет людей, или он крайне самоуверен?» — предположила Шева. «По крайней мере, штаб не говорил о том, что он не сам». «Штаб нам ничего не говорил и о намечающемся бунте в Киджуджу», — со злобой в голосе ответил Крис. «Ничего не сообщил и об инфицировании паразитом. Либо они, как последние олухи, попросту проморгали все намечающиеся события, либо...» «Нет», — категорично ответила Алумар. «В штабе не может быть предателя. Ты же знаешь их политику. Каждый знает столько, сколько ему положено». «Я уже давно не новичок», — отозвался Крис и сплюнул. «Уж кого-кого, а меня не должны швырять туда-сюда, словно слепого котенка. Ладно, сейчас мы осторожно подходим и по пожарной лестнице поднимаемся на второй этаж». Шева кивнула. «И еще, я бы очень хотел взять Ирвина живым». Они осторожно вскарабкались по пожарной лестнице и, заняв позиции у единственной двери второго этажа, переглянулись. Досчитав до трех, они ворвались в помещение с оружием наготове. В мгновение ока двое агентов нацелили оружие на единственного обитателя помещения. «Не с места!» — приказал Крис светловолосому человеку в белом пиджаке и оранжевой рубашке, который поспешно собирал документы со стола. «О, черт!» — выругался незнакомец и обернулся в сторону агентов, наставив на Криса дуло пистолета. «Ты должно быть Ирвин?» — спросила Шева. «Какие мы догадливые!» — иронично протянул человек. Пистолет в его подрагивающих руках дергался то в сторону одного агента, то другого. Совершенно очевидно, что ему было трудно сориентироваться в сложившейся ситуации, и он чувствовал себя загнанной в угол крысой. Он паниковал и выглядел жалко, да к тому же, похоже, не умел должным образом обращаться с оружием. «Ты еще и шутник!» — с такой же иронией ответила Шева. А затем ее голос обрел металл. «Ты такой же кусок дерьма, как и все остальные террористы!» Жесты, мимика и движения Ирвина выдавали крайне нервное перевозбуждение. На лбу проступил пот. Крис нахмурился, прикидывая, не прострелить ли засранцу коленную чашечку. Ведь, паникуя, он может выкинуть что-то непредсказуемое. Он слишком дерганый, может, под кайфом или попросту психопат. «О, нет, я не такой, как все!» — опроверг слова Шевы Ирвин, продолжая переставлять дуло пистолета с одного на второго. «Я деловой человек, с принципами! — заявил он, артистично положив свободную руку на грудь, словно давал клятву. «Да, он полный псих». «Бросай оружие!» — вновь приказал Крис, внимательно глядя в глаза противника. «О, а может, вы бросите свое?» Похоже, Ирвин сам не верил, что его послушаются, и попятился в сторону окна. «Черт, он же попросту тянет время!» — пронеслась запоздалая мысль в сознании Криса. И Редфилд уже собрался перевести прицел вниз и выстрелить в ногу Ирвина, когда в этот момент окно, которому пятился террорист, разбилось, и в комнату влетел какой-то небольшой цилиндрический предмет. Мгновенно комнату заволокло дымом, и все трое закашлялись от сжимавшего легкие газа. Агенты отскочили в разные стороны, Крис к шкафу, а Шева укрылась за столом. Через второе окно в комнату влетела фигура в черном, сопровождаемая звуками разбитого стекла. Безнадежно стараясь справиться с приступами кашля и разглядеть хоть что-то сквозь слезы, проступившие от дыма, Крис попытался прицелиться в нового противника. Незнакомец в бесформенном черном одеянии быстро подхватил с пола кашлющего Ирвина и увлек его за собой в окно. «Недоумки!» — выкрикнул Ирвин на прощание агентам, исчезая в оконном проеме. Крис выстрелил, почти не целясь, и, естественно, промахнулся. Вместе с Шевой они подбежали к окну и осторожно выглянули, но снаружи уже никого не было видно. «Он опять скрылся!» — разочарованно вздохнул Крис и основательно прокашлялся, освобождая легкие от едкого газа дымовой гранаты. «Черт, у Ирвина все-таки оказался сообщник, которого мы не смогли заметить вовремя!» — с досадой сказала Шева. «Заметь, как ловко нас уделали!» — буркнул Крис. «Странно, что по нам этот человек не открыл огонь, ведь мы были абсолютно беззащитны. Ты не смогла разглядеть, кто это был?» «Нет, видела только черную одежду, какой-то плащ, что ли?» Крис отошел от окна и направился к столу, возле которого они застали Ирвина. «Он явно не хотел, чтобы мы видели эти бумаги», — заметил Редфилд, поднимая одну из папок, — «иначе не торопился бы так». «Ну, что там?» — полюбопытствовала Шева, подойдя к Крису, который в этот момент открыл папку и листал содержимое. Один документ привлек его внимание. «Смотри», — заинтересованно сказал он. В папке находилась карта с красной надписью от руки «Эксперимент» и двумя фотографиями, наклеенными к обложке папки. «Буровой комплекс!» — узнала место на карте Шева. «Это же на болотах!» «Значит, нам нужно туда!» — подняв глаза на напарницу, заявил Крис. Редфилд нажал на кнопку связи на наушнике и вызвал Стоуна. «Дельта, это Крис. Мы почти схватили Ирвина, но ему удалось бежать. У него есть сообщник. Если бы не он, то Ирвин был бы уже в наших руках». «Дело дрянь. Штаб будет недоволен», — ответил Джош. «Вы могли бы пока не сообщать об этом. Мы знаем, куда он отправился». «Хорошо. Я уже выслал машину, чтобы в случае удачи вы могли доставить на ней задержанного. Но в этом случае вам самим не придется возвращаться до города через саванну пешком. Скоро транспорт будет у каньона». «Спасибо, Джош», — сказала Шева. «Удачи вам!» — прозвучало из наушника, и связь прекратилась.